Глава вторая. Мобилизация. Так случилось, что это наконец-то произошло. Республики Донбасса были признаны Россией, что произвело эффект разорвавшейся бомбы. Терпение у всех кончилось. Я позволил себе сказать «у всех», имея в виду весь русский мир и русское сообщество, поскольку многолетние переговоры в формате Минских соглашений давно и успешно умерли, как говорят в народе, приказали долго жить. Многолетние циничные увертки неонацистов закончились тем, что Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская республики были признаны. Всеобщая радость и ликование охватили всех тех, кто под обстрелами и бомбежками прожил эти долгие, тяжелые и изнурительные годы, сперва надеясь на Минские соглашения, а потом чуть ли не в открытую их проклиная. И на это была весомая причина, поскольку многие считали, что в 2014 году нужно было идти вперед, не останавливаясь, и не сдавать города и территории Донбасса. Во всяком случае, так или иначе, жертвы были бы, но, по крайней мере, они были бы оправданными. В конечном итоге в Россию вернулись четыре субъекта – Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области. Итак, 18 февраля 2022 года на Донбассе была объявлена всеобщая мобилизация, в результате которой уже на четвертый день, а именно 22 февраля, я прибыл в Киевский военкомат, который объединил три района – Ворошиловский, Калининский и, естественно, Киевский районы. Надо сказать, что добровольцы прибывали отовсюду, со всех регионов Донбасса, и география эта была достаточно широка, как то Донецк, Моспина, Новый Свет, Кировская, Торез, Снежная, Шахтерск, Харциск, Амросиевка. Что характерно, опять же, как и в 2014 году, это были все те, кому не безразлична судьба Донбасса, то есть судьба их семей. Это были шахтеры, работники энергетической отрасли, историки, танкисты, строители, автомобилисты, частные предприниматели, работники Зеленстроя, медики и люди разных профессий, перечислить которые в полном объеме сейчас достаточно трудно. Именно 22 февраля в Киевском военкомате были созданы списки казаков, прибывших из различных округов, и уже к вечеру того же дня, получивших военное обмундирование в военной части 100-й бригады на мясокомбинате. Вот именно оттуда мы уже прибыли в Макеевскую пятерку. Но надо сказать, что существовали и другие механизмы формирования и прибытия ополченцев-добровольцев в формируемую часть. Конечно, когда говорится о воинской службе, особенно в военное время, то упоминаются все тяготы и лишения, которые воин, солдат и защитник, должен переносить с должным мужеством и достоинством. Это неоспоримый факт, поскольку в свое время мне пришлось выполнять свой воинский долг в море на Такр Новороссийск. Примечание. Такр – тяжелый авианесущий крейсер. Вот тогда и пришлось познать значимость этих слов. Но никто и никогда в мире не привыкнет к дурашлепству, безответственности, безалаберности людей, в особенности, если это военное руководство. Можно понять и принять многое, но во всем мире всегда ценилось внимание к солдату, воину, защитнику. Хотелось бы привести в пример таких великих полководцев, как Суворов, Ушаков, Кутузов и многих-многих других мудрых военачальников, которые родили за судьбу солдата. Тысячи и тысячи добровольцев были собраны в ту ночь на сборочном пункте в Макеевской пятерке в морозную ночь. Но никто даже не побеспокоился о том, чтобы хоть как-то согреть людей, завести многоместные палатки. Везде то и дело слышался надрывный кашель. Каждый день то и дело слышались вопли «Врача! Врача!». Сперва, конечно, это казалось удивительным, но после проведенной на улице морозной ночи, после того, как сверху еще к тому же заморосил ледяной дождь, удивление перешло в недоумение, а потом и в негодование. Как же так? Как могло такое произойти? Почему никто из руководства не побеспокоился хотя бы об элементарных условиях для личного состава? Возникал у всех вопрос, кому нужен боец с пневмонией, надрывно кашляющий, с температурой под 40 градусов? Для чего и кому это нужно? Надеюсь, что история в этом разберется. Думалось многое, писать об этом или не писать, рассказывать об этом или нет. Решение пришло, нужно рассказать так, как это было. Да, мы пришли защищать свою землю, своих родных и близких, движимые одним патриотическим чувством. Быть там, где у нас есть необходимость. Но то, с чем мы столкнулись в первый же день нашего пребывания в пятерке, насторожило и привело всех нас в недоумение. Ведь явно просматривался чей-то серьезнейший недочет, недосмотр. А люди все прибывали и прибывали, больных становилось все больше и больше. Прошло время, и через определенный промежуток времени ситуация безответственности руководства повторилась точь-в-точь, когда нас из Херсонской области перебросили на другой фронт, в Запорожье, в Васильевку, где нашему батальону, вернее, его остаткам или осколкам, пришлось держать позицию длиной в 8 километров. Будучи выкинутыми в посадки среди кукурузного поля промозглым утром, мы получили команду окапываться и строить блиндажи, не имея вообще ничего, что бы могло тому способствовать. Именно об этом я пишу далее.